Глава 7, в которой власть принимает свои меры. Но вот что последовало дальше. Нас, всю семью, вызвали вдруг в городскую управу. Папу, маму и нас с братом. Нас принял важный чиновник в черном костюме, который сидел за огромным столом и прихлебывал чай из стакана в серебряном подстаканнике. Такая же серебряная ложечка, торчащая из стакана, касалась его щеки чуть ниже правого глаза. Важный чиновник попросил нас присесть на стулья и выслушать его. «Нам надо подумать вместе», — начал он, — «что мы будем делать дальше?» Слово «вместе» он выделил особенно. «Город возбужден и взволнован. А взволнованным и возбужденным городом трудно управлять. Это я знаю по собственному опыту». «А вы, простите, кто будете?» — спросил наивный папа. Как будто он не увидел, что на человеке, как и на главе города, надет такой же точно черный костюм. «Я здесь помощник», — сказал человек. «Помощник, простите еще раз, кого?» — недопонял папа. «Я помощник всех». Папа вздохнул и поинтересовался, о чем мы должны все вместе подумать. Мама кивнула. «А мы с братом молчали, потому что мы знали все наперед. Мы были увлечены той самой ложечкой, что торчала из стакана. Нам было интересно, попадет она или не попадет в правый глаз человеку, когда он станет отпивать чай. Но ложечка, как назло, проскальзывала мимо. Помощник всех пригубил чай и стал терпеливо пояснять, что наша тетушка, как ее тетушка Дора, да, редкая, уникальная, может, даже единственное в мире явление. И надо же случиться, что она проживает именно в нашем городке». Папа сказал: «М-да, м-да». А мама кивнула. А мы с братом промолчали и смотрели на стакан, из которого торчала серебряная ложечка. Она опять миновала правый глаз, хотя была совсем-совсем рядом. «Вы должны понять», — сказал помощник всех, отхлебнув еще один глоток чая, «что мы не можем, мы не имеем права подвергать риску такое замечательное явление. Вы, наверное, заметили, что некоторые из туристов и даже горожане пытаются ее пощупать, потрогать руками. Сегодня прицепится случайный хулиган, завтра кинут камень или захотят сделать что-то еще, а потом в газете пропишут, что во всем виноваты городские власти, которые не смогли предусмотреть сохранение вашей тетушки. Тем более», — добавил он, как бы даже огорчаясь, «что предписания и инструкции, регламентирующие поведение названной тетушки и разосланные по организациям, ими не исполняются». «Так это инструкция ваша?» — спросил папа, похлопав ладонью по портфелю. Он заехал сюда после работы и держал на коленях свой привычный кожаный сильно потертый портфель, в котором носил рабочие чертежи. Там же, наверное, хранилась присланная инструкция, которую мы с Димкой помнили уже наизусть. «Из нее вы получились отличные голуби». «Наша». «Мы старались все заранее предусмотреть», — ответил помощник всех и отпил глоток чая. Ложечка при этом скользнула рядом с его глазом. «Мы не имеем права отдать все на волю стихии и ждать, когда что-то произойдет. Достаточно и того, что случилось на площади. Сейчас мы должны подумать, что нам делать с тетушкой дальше». Последние слова прозвучали почти как указание сверху. Наступила томительная пауза. Все стали думать. Даже мы с Димкой наморщили лбы, хотя мы были уверены, что делать ничего, кроме голубей, не надо. Особенно если помощник всех вдруг возьмет, да косеет сегодня на один глаз и по этой причине уйдет в отставку. «Может, ее в музей сдать?» — предположил помощник всех. «Как бы на сохранение». «А что она там будет делать?» — спросил наивный папа. А мама кивнула. Человек пожал плечами и поднял губам свой стакан в подстаканнике. Мы с братом во все глаза смотрели на него, на стакан, на ложечку. «Ничего ей не надо там делать», — отвечал он. «Зато она будет под надежной охраной. И городу, и всем будет куда спокойней. Ну а по праздникам, — продолжил он, — мы будем вывозить ее под оркестр на центральную площадь. Ведь всем важно увидеть главное, что она летает». Папа покачал головой. «Нет, в музей она не пойдет. Она гордая». Мама кивнула. А мы с Димкой, не сводя взгляда с ложечки, подумали одновременно, что папа наш не такой уж наивный простак. «А что тетушка не пойдет, мы с братом и так знали. Да и что мы будем делать дома без тетушки, к которой мы так привыкли? И к ней, и к ее полетам». Я представил наш дом без тетушки Доры и понял, что он совсем опустеет. Яблоки останутся висеть на ветках, белые розы завянут, а у мамы будут портиться продукты и остывать постоянно кофе в чашке. Да и в школе у нас с Димком уже не будет такого успеха, особенно у девочек. А учитель истории снова начнет мне ставить плохие оценки.